Нин не хотел верить в это. Неужели ничего нельзя сделать, практикуя только технику очищения ци? Видимо, первый учитель надеялся, что все его ученики будут практиковать только технику очищения тела демонического бога. После того, как бессмертный Цзюйхуа прошел период скорби и стал свободным бессмертным, его мощность возросла многократно, и он смог войти в зал войны и был удостоен волшебного сокровища ранга бессмертного. После этого он собрал большое количество материалов, благодаря которым он победил тысячи бессмертных. Когда у него накопилось сотни летающих мечей из тысячи мечей бессмертных, он выковал меня. Как любопытно. Значит, ты волшебное сокровище, и какого ранга? Конечно, волшебное сокровище ранга бессмертного, высокомерно промолвил черный бык. Но твое бессмертное тело только на уровне Сантянь. Чтобы получить волшебные сокровища, тебе нужно победить в зале войны. Нин кивнул. Он уже читал об этом. Это был второй способ получения волшебных сокровищ. Нужно было победить в зале войны, в котором существовало 10 этапов. Каждые два этапа соответствовали одному из волшебных сокровищ соответственно. Предоставлялось две попытки на прохождение зала войны на каждом уровне жизни. Например, Нин находился сейчас на уровне Сантянь в технике очищения тела демонического бога. И у него было две попытки. Когда он станет учеником Цзыфу в технике очищения тела демонического бога, то получит еще две попытки. Затем будут уровни Ван Сянь, пустоты. Таким образом, до того как стать бессмертным, у него будет 10 попыток. Победить в зале войны очень сложно, покачал головой старый черный бык. Но это один из способов, которым можно приобрести волшебные сокровища. Тебе придется попробовать. Это действительно тяжело, согласился Цзинин. Даже бессмертный Цзюйхуа смог преодолеть только 7-й этап, потратив бесчисленное количество лет на обучение. А почему бы тебе не попробовать? Внезапно предложил черный бык. Я наблюдал за твоими тренировками на озере Крылатого Дракона. С твоим нынешним уровнем силы, у тебя есть около 10%. Около 10%? Нин не мог поверить в то, что он слышал. На сегодняшний день это единственный зал, куда ты можешь войти, чтобы получить сокровище. Возможно, есть смысл попробовать. Если ты проиграешь, у тебя еще будет шанс, а выиграв, сможешь получить одно волшебное сокровище, которое по силе будет превосходить все те, что есть у тебя сейчас. Зал звезды наполнен бесчисленными тайнами Дао. Мне кажется, это отличное место, чтобы понять, что делать. Ну и, куда ты пойдешь? Том 6. Разорвать кокон, чтобы стать бабочкой. Глава 3. Стихия вне соломенной хижины. Ты же сказал, что вероятность прохождения мною зала войны очень мала. Зачем же мне идти туда? Спросил Цзинин. Но с другой стороны, для бессмертного Цзюйхуа этот зал оказался наиболее полезным. Сказав это, Нин вошел в зал. Что такого в этом зале сокровищ, если он даже не может прикоснуться к этим сокровищам? Конечно, было бы лучше получить их все сразу, но Нин прекрасно знал свои возможности. Поэтому вышел из зала сокровищ и пошел по коридору. Зал сокровищ был в начале коридора, а зал звезды в конце. Весь путь за Нином следовал черный бык. Зал звезды хранит в себе чудесные глубины, и обучаясь там, ты намного легче обретешь понимание Дао. Но не надо торопиться. Мне кажется, во внешнем мире у тебя остались важные дела. Не позволяй себе потеряться в размышлениях о Дао. Точно. Вздрогнул Нин и обернулся к черному быку со словами благодарности. Спасибо за напоминание, старший брат. Как он мог забыть? Конечно, познание Дао очень важно, но даже если он позволит себе задержаться здесь на день-два, будет слишком поздно. В любом случае я останусь в зале звезды, размышляя о Дао. Когда во внешнем мире стемнеет небо, прошу тебя нарушить мою медитацию, обратился Нин с просьбой к черному быку. Когда стемнеет небо во внешнем мире, но тогда у тебя осталось только 12 часов. Ты прав, у меня осталось только 12 часов. Позволь мне потратить это время на медитацию в зале звезды, но потом обязательно разбуди меня. По расчетам Нина, ученики Цзыфу могли в день пролетать с помощью волшебных сокровищ около 100 тысяч километров. Конечно, если лететь без напряга, но если они не будут останавливаться на еду и отдых, будут использовать все возможности собственной стихии, то смогут пролететь и 200 тысяч километров в день. Ласточкина гора всего несколько десятков тысяч километров. Таким образом, им, чтобы вернуться за подмогой и прилететь обратно, понадобится всего пару дней максимум. Но Нину нужны были хотя бы эти 12 часов. Не волнуйся,